Когда через несколько лет я увидел на его потертом пиджаке позорный знак, позорный не для тех, кто его носил, а для тех, кто заставил евреев носить его. Авраам даже не напомнил мне о своем предсказании. Он только покачал головой, будто хотел сказать: «Пессимист? Ну а как же иначе? На это есть причины». Я вспоминаю еще одну мансарду нанимателя, а точнее нанимательницу, которую я никогда не видел. Мне всегда открывала дверь худенькая девочка лет 9. У нее были большие черные глаза и бледное лицо. «Кто-нибудь из взрослых дома?» – спросил я, когда пришел в первый раз. «Мама и папа нет. Они на работе?» «Их нет», – повторила девочка, разводя руками, словно приглашая меня самому убедиться в их отсутствии. Позднее я узнал, что никогда не застану их дома. Мать девочки умерла вскоре после родов, а отец уехал искать счастье в Канаду, да так и не вернулся. Может, его пугала перспектива остаться одному с грудным ребенком на руках, а может, поехал зарабатывать деньги именно для этого ребенка. Как бы то ни было, но больше его никто никогда не видел. «Ты одна дома?» – спросил я. «Одна. Бабушка на работе». «Хорошо, тогда я оставлю тебе продуктовые карточки, а ты распишешься там, где я тебе покажу». Девочка, явно не понимая, о чем идет речь, поколебавшись, впустила меня в дом. Мансарда была чуть шире чердака, Авраама, но из-за объемистой мебели выглядела тесно. Трехстворчатый шкаф, огромная двухспальная кровать и две ночные тумбочки из тех, что фигурируют, как правило, в каждом спальном гарнитуре, но, не исполняя обычно других функций, служат всего лишь складом для пустых бутылочек из-под лекарств, лоскутков, ниток и прочего хлама, который можно выбросить и который не выбрасывается только потому, что когда-нибудь может и понадобиться. Гарнитур, вероятно, был куплен лет 10 назад на деньги, которые долго копили, и предназначался для того, чтобы стать солидной основой для хозяйства новой семьи. Но нет семьи. Нет. Осталось только потрескавшаяся и потерявшая блеск дешевая мебель, да никому не нужный бледный ребенок. Между кроватью и шкафом стоял столик, покрытый не совсем чистой плюшевой скатертью. Он занял все оставшееся пространство, но, нужно признать, это было единственное место, куда его можно было поставить. Я разложил на столике бумаги, присел на край кровати и занялся работой. «С такими карточками тоже нужно платить за хлеб?» – спросила девочка после того, как я покончил со справками и церемонией вручения. «Конечно, нужно. А зачем тогда эти карточки?» Я постарался объяснить ей основные принципы карточной системы, но не знаю, насколько мне это удалось. Девочка слушала меня, сидя на кровати и глядя в чердачное окно, где на фоне серого городского неба выделялся силуэт закопченной трубы. В больших черных глазах застыло какое-то особенное выражение. Сначала мне показалось, что они косят. Девочка смотрела на меня озабоченно, как смотрят взрослые. Мне больше нечего было здесь делать, пора было уходить, но не знаю почему, я почувствовал себя неловко и не мог уйти так сразу, оставив ребенка одного в этой мрачной мансарде. «Ты вышиваешь?» – спросил я, увидев на кровати цветные нитки. «Штопаю носки». Она показала штопанные, перештопанные коричневые носочки. «Их, наверное, уже можно выбросить». «Бабушка сказала, что вещи нужно донашивать до конца», – возразила девочка. «И добавила, для большей убедительности, потому что мы бедные». На это я ничего не мог возразить. И, сказав какую-то поучительную банальность, вроде того, что бедность не порок, наконец ушел. Ее звали Камелия. Я узнал это, когда заполнял ведомость. Имя прекрасного цветка, которое носила эта хилая косоглазая девочка, воспринималось как плохая шутка. Может быть, ее мать смотрела фильм «Дама с камелиями» или просто ей нравилась экзотика, и она думала, что это имя подойдет ее ребенку, который расцветет, как прекрасный цветок. Но имя не шло девочке. Через месяц, когда я снова пришел в этот дом, Камелия тоже была одна. На этот раз она без боязни впустила меня и гораздо увереннее расписалась в графе крупным детским почерком. «Камелия. Не помню, чья. Ничья. Только бабушкина». Бабушка, видно, распоряжалась и в мансарде, и в сознании ребенка, как абсолютный монарх. Однажды я вынул из кармана конфеты, купил их, между нами говоря, не для Камелии, а для себя. Тогда я в очередной раз безнадежно бросал курить, сосал, чтобы отвлечься, кисленькие леденцы. «Возьми конфетку». Девочка посмотрела на меня, потом на жалкое лакомство, и я заметил, как в озабоченном взгляде темных глаз отразилось душевное смятение. Желание взять конфету было сильно, но бабушкин запрет оказался сильнее. «Не хочу», — ответила она, и так сильно затрясла головой, словно хотела убедить и меня, и себя, что действительно не хочет. «Почему?» Ты не любишь конфеты? Бабушка сказала, что от сладкого бывает сахарная болезнь. Глупости. Сахарной болезнью болеют вовсе не от сахара. Бабушка не говорит глупостей. Не сомневаюсь, просто она не знает. Человек не может знать всего. Я, например, знаю про сахарную болезнь. Но если ты меня спросишь, что такое шизофрения, вряд ли смогу ответить. А что такое шизофрения? Не знаю. Я же сказал, что не знаю. Вот про конфеты знаю. И поскольку в темных глазах я снова заметил колебания, пришлось прибегнуть к эксперименту. Смотри, разворачиваю конфетку, кладу в рот и готово. Ну и что? Разве я заболел сахарной болезнью? Девочка рассмешила моя глупая выходка. Смех был тихий, как у человека, который не привык смеяться. Но конфетку она взяла. «Ты опять работаешь», — сказал я, увидев на кровати кусок простой белой материи и два клубка ниток, зеленых и красных. «Вышиваешь? Передник. Любишь вышивать?» «Не знаю. А кем ты станешь, когда вырастешь?» «Швеей». «Неужели?» «Да. В той же мастерской, где работает бабушка. Там шьют детскую одежду. Зачем же становиться швеей, если тебе это дело не нравится?» «Потому что мы бедные». «И что из того?» «Бабушка говорит, что бедные должны по одежке протягивать ножки, а не гоняться за химерами». «Как твой отец?» – мысленно дополнил я бабушку. «Тебе нравится в мастерской?» Девочка подняла на меня свои взрослые глаза, потом отвела взгляд и сказала. «Там очень темно». Последний раз, кажется, я видел Камелию весной. Поздней весной, потому что в тот день было очень тепло. Девочка, очевидно, по дороге из школы зашла в магазин. В одной руке она несла портфель из тех картонных, на которых написано традиционное «Учение свет, не учение тьма», а в другой маленькую сетку, в которой лежала половинка буханки, выдаваемого по моим карточкам хлеба, твердого и тяжелого, как кирпич, и какой-то промокший сверток. «Я уже без ног от этих очередей», — она говорила, как взрослая. «Сейчас поедим с бабушкой хлеба с брынзой». Пока Камелия говорила это, ее взгляд невольно остановился на продавце мороженого, который стоял со своей тележкой на противоположной стороне улицы, в тени пыльной акации, и сейчас обслуживал трех маленьких покупателей. Наполнив вафельные стаканчики ванильным мороженым, сверху для красоты и вкуса он положил по ложечке малину. Перехватив взгляд ребенка, я машинально полез в карман, где одиноко лежала пятилевовая бумажка. Ровно столько, сколько стоила пачка третьесортных сигарет «Солнце». К тому времени я уже отказался от борьбы с курением, и потому был немного удивлен, услышав собственный вопрос. «А тебе не хочется мороженого?» Девочка испуганно посмотрела на меня, собираясь что-то возразить, но я опередил ее. «Знаю, знаю. Бабушка говорит, что вы бедные, а мороженое не для бедных». «Нет, бабушка говорит, что от мороженого болит горло», — невозмутимо поправила меня Камелия. «Да, но это приятная боль». «На лев или на три?» — лаконично спросил меня продавец блаженства, когда я предстал перед его тележкой. «На три», — с царственной небрежностью ответил я, и подумал, что на оставшиеся два лева смогу купить только кариоку. Так мы называли тогда жалкую коробочку, всего с 8 сигаретами. Девочка напряженно следила за движениями продавца блаженства, а он, желая показать, что и ему не чужда известная царственная щедрость, добавил сверх порции еще одну ложечку. Камелия притянула к стаканчику тонкую, испачканную чернилами руку, поднесла лакомство ко рту и зажмурилась. Трепетное ожидание было оправдано. Мороженое с сахарином стали делать гораздо позже, и на лице девочки появилось счастливое выражение. Но забытье продолжалось недолго. «Давай спрячемся за углом», — прошептала она. «А зачем? Бабушка убьет меня, если увидит». «Ну, хорошо. Давай». За углом она продолжала вкушать лакомство, растягивая удовольствие. Но одним мороженым нельзя наслаждаться бесконечно. В конце концов, дошла очередь до стаканчика. Она сгрызла и его. Нам не оставалось ничего другого, как разойтись, отправиться каждому по своим делам. Я оглянулся, посмотрел ей вслед. Она шла, держа в одной руке картонный портфель, а в другой сетку с нищенским пайком, половинкой твердой, как кирпич, буханки и куском сухой, как гипс, брынзы. Я смотрел, как она уходит, и, казалось, видел весь предстоящий ей путь. Работу в темной швейной мастерской. Длинные тягостные вечера в мансарде, озвученные скучными бабушкиными напутствиями. Дни одиночества, когда бабушки уже не станет. И ночи одиночества в старой двухспальной кровати. И нелегкий крест слишком звучного для нее имени, по поводу которого за ее спиной будут раздаваться насмешки типа «Наша косоглазая Камелия! Наша дурнушка Камелия!» Она, Как и все недоедающие дети, была маленького росточка, и здесь на улице казалось еще меньше. Наблюдая, как она шагает вдоль серых, обшарпанных домов, прижимаясь почти вплотную к стенке, чтобы не мешать прохожим, я чувствовал, что горло подступает комок, что я готов заплакать. Тогда я никогда еще не плакал. С возрастом человек грубеет или старается огрубеть, чтобы меньше плакать. Ему кажется, что чем меньше он плачет, тем легче жить. Впечатления о домах, в которых я бывал по долгу службы, были живыми, но поверхностными, как моментальные снимки уличного фотографа. Обстановка и люди представали передо мной всего на один миг, не раскрывая того, что было, и не подсказывая, что будет. Я сходил в дом и видел, например, что в кухне обедает какой-то усталый мужчина и какая-то бледная девушка. Только и всего. Из служебной справки узнавал, что мужчина вдовец, а девушка его дочь. Ей 19 лет, она не замужняя. Только и всего. Я замечал, что у обоих одинаково синие и одинаково грустные глаза. Только и всего. Но в квартале все, или почти все было известно. И не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы узнать подробности, которые незаметны на моментальном снимке. Достаточно было прислушаться к разговорам в кафе македонца или к сплетням в парикмахерской, или к болтовне нашего слуги, чтобы получить массу сведений. Самым обильным источником информации был сапожник, мастерская которого находилась в конце нашего пассажа. Благодаря своим широким связям, сексуальным и чисто деловым, с домработницами, он, безусловно, оказывался в курсе всех семейных драм. И верный правилу «светоч знания должен светить всем» охотно делился с нами, молодыми, не только сведениями, но и рассуждениями по поводу каждого происшествия. Раньше все это меня не интересовало, и я жил в квартале как посторонний. Выходил из дому и шел в средец, где играли в карты, или обсуждались вопросы политики и литературы. Возвращался домой, где меня ожидали незаконченные и неопубликованные рукописи. Иногда заходил в квартальные центры информации, но со строго определенной целью. В кафе «Македонцу», например, бесплатно читал газеты. В парикмахерской стригся, когда волосы становились безобразно длинными. А к сапожнику ходил, чтобы он меня подковал. В те трудные времена карточной системы, на каблуки и подметки, чтобы они дольше не снашивались, мы набивали подковки. При ходьбе они громко цокали, зато поступь казалась более мужественной. Приятно слышать, как отпечатывается каждый твой шаг. Это создавало иллюзию, будто шагаешь по жизни, смело и уверенно. Но к сплетням я никогда не прислушивался. Стал прислушиваться только сейчас, вероятно, потому что знал моих героев по имени. И эти герои, каждый по-своему, озадачивали меня. Человек с сонным лицом и загадочной свободной профессией. Камелия, которая на вопрос, где твои родители, только и смогла ответить. Нет их. Усталый мужчина и бледная девушка, хлебавшая говяжий суп в унылой атмосфере кухни. Настолько унылый, что охватывал ужас. Ужас при одной только мысли, что такая атмосфера не на один вечер, а на всю жизнь. Его жена скончалась в прошлом году, совсем не кстати. Есть люди, которые умирают не кстати, потому что они являются мотором семейного механизма. Хотя близкие понимают это лишь тогда, когда их уже нет в живых. Он был всего-навсего мужем своей жены и ничего в доме не умел делать. Иногда, правда, ходил в магазин. При этом ему нужно было точно сказать: «Купи 100 граммов соли и 2 килограмма помидоров». Потому что иначе он мог купить 100 грамм помидоров и 2 килограмма соли. Комментировал сапожник. Тот, что прибивал мне подковки. К тому же покойница оставила ему дочь, с которой вдовец не знал, что делать. Нет, она ему не мешала. Наоборот, это было единственное существо, которое он любил, ибо жена внушала ему только страх. Девушка окончила гимназию, теперь вела дом, но хозяйство налогового чиновника не так уж велико. И у нее оставалось много свободного времени. Дочка в опасном возрасте, и ни несчастный отец себе места не находит, когда она выходит на улицу. Ему кажется, что ее непременно изнасилуют. Хотя, между нами говоря, если вас интересует мое мнение, то я бы дал премию тому, кто изнасилует эдакое чучело. Хотя она была не столько некрасивой, сколько бесцветной, с бледным продолговатым лицом, голубыми глазами. Одно из тех существ, которые остаются незаметными. Так что ей не грозила опасность быть изнасилованной за первым же углом. Но в глазах отца она была красавицей, и она все время, и он все время, пока был на работе, терзал себя мыслью о том, что может случиться, если его девочка, несмотря на его запрет, выйдет из дому, и какой-нибудь бездельник скружит ей голову. После рабочего дня положение особенно не менялось. С собой в кафе он ее не брал, чтоб, не дай бог, она не услышала там что-нибудь неприличное. Друзей в дом не приглашал, потому что эти старые развратники И она, бедняжка, кукует целый день, представляете, одна, и не имеет права никому открыть дверь, кроме своей старой тетки. Они договорились, тетя звонит 3 раза, так что если когда-нибудь захочешь воспользоваться отсутствием зануды папаши, звони 3 раза. О пароле, 3-кратном звонке, было известно во всем квартале, как было известно и точное расписание воскресного пиршества. Вообще, в воскресенье вся семья предавалась наслаждением, беря реванш за всю неделю. С утра вдовец отправлялся в кафе «Македонца» сыграть партию в нарды. В это время дочь с теткой готовили воскресный обед, праздничность которого подчеркивалась наличием жаркого и десерта. После обеда для переваривания пищи отец укладывался подремать, а затем выводил дочь на прогулку в Борисов сад, точнее к озеру с рыбкой. Самые трепетные блаженства ждали их на обратном пути. Пирожное в кондитерской «Савойе», кинофильм в пропахшем мастикой кинозале «Глория» или «Капитоль», а потом снова тесная и душная квартира с неистребимым запахом говяжьего супа. Неизвестно, как представлял себе будущие дочки налоговый чиновник. Об этом у сплетниц нашего квартала не было никаких сведений. Но догадаться было нетрудно. Он рассчитывал, видимо, что девушка привыкнет к такой жизни, а потом, может быть, как-то устроится ее судьба. Насколько девушка привыкла, тоже было тайной для квартала. Но только когда однажды вдовец вернулся с работы, квартира оказалась пустой. Разумеется, он бросился на поиски, расспрашивал соседей, обошел ближайший магазин. Наконец, одна женщина из прачечной неуверенно ответила: «Да вот, кажется, я ее видела. Она, кажется, проходила здесь и повернула на трапезицу. Трапезица — большая улица. Искать там девушку все равно, что искать иголку в стогу сена». За полночь она вернулась домой. Ее новое платье, то, что предназначалось для воскресных прогулок, представляло собой тряпку, измазанную белилами и губной помадой. Девушка рыдала, тело ее сотрясали судороги. Одним словом, у нее была истерика. Она отошла от дома не дальше, чем на 2 улицы. Прошла не больше 200 метров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы рухнула столь старательно возводимая крепость домашнего карантина. Если бы ее изнасиловали, это было бы банальным сексуальным преступлением. Но над ней только надсмеялись, и это подействовало страшнее, чем могло быть воспринято злодеяние сексуального маньяка. Ее заманили при помощи 2 бывших соучениц по гимназии. Пригласили на день рождения, и она не устояла перед искушением. Надела выходное платье, как могла причесала свои бесцветные волосы. И, румяная от волнения и стыда, пошла в богатый дом, где собрались веселые молодые люди. Сначала ею занялись девочки. Они отвели ее в спальню и оштукатурили белилами и пудрой. Намазали румянами и губной помадой. Они говорили, что так краситься сейчас принято, это подчеркнет ее красоту. А в гостиной ею занялись мальчики. Они наперебой приглашали ее танцевать. «Но я не умею танцевать. Ничего, мы вас научим, это так просто». И играли в любовь с первого взгляда. Они не были хулиганами. Эти 3 мальчика из зажиточных семей, все из нашего квартала. Во время танца они шептали ей слова сочувствия, жалели за то, что она чахнет в домашней тюрьме, как принцесса в замке. Потом шутки стали грубее и перешли в любовные признания в одном углу и в насильственные брудершафты в другом. А когда кавалеры почувствовали, что первоначальное упоение девушки перешло в испуг, шутки стали совсем грубыми, и кто-то сказал, что она прелестный, но увядающий от одиночества цветок. А увядающий цветок нужно полить, пока не поздно. И они стали поливать ее вермутом, а потом решили помочь ей открыть свои прелести, которые она так эгоистически скрывала от окружающих, и повалили на пол, и пока она плакала и отбивалась, а девочки лицемерно делали вид, будто стараются защитить ее. Кавалеры разрезали ее платье спереди и сзади, как раз там, где платье больше всего нужно женщине, и оголили ее жалкую и хилую плоть. Наконец она сумела вырваться из рук своих мучителей и в таком ужасном виде выбежала на улицу, где, счастью, уже почти никого не было. Этот случай оценили в квартале как забавную, как неприличную и грубую шутку. Шутку, которая должна послужить уроком отцу, показать ему, что нельзя воспитывать дочь под стеклянным колпаком. Некоторые полагали, что происшедшее – это форменное безобразие, что следовало бы надрать уши этим маменькиным сынкам. Но как бы то ни было, в жизни квартала это было всего одно лишь из многих мелких происшествий. В конце концов, ее даже не изнасиловали. Да, на ее честь не посягнули, и все же в девушке что-то надломилось. Надломилась какая-то из тех мелочей, о которых мы даже не знаем, где они находятся и что собой представляют. О хрупкости которых узнаем только после того, как они сломаются. Девушка больше не выходила даже на традиционную воскресную прогулку с отцом. Раза два-три после инцидента он пытался вывести ее, но безуспешно. Стоило ее видеть на улице молодых мужчин, как она застывала на месте, прижималась к отцу с выражением такого испуга на лице, что привлекало к себе внимание прохожих. Поэтому прогулки пришлось отменить. Вместе с их заманчивыми моментами. Пирожным в Савое и посещением кино. У отца тоже появились странности. Он уже не беспокоился, что дочь выйдет из дома в его отсутствие. Теперь ее никакими силами нельзя было вытащить оттуда. Однако стал бояться психиатров. «Она помешалась», — говорили в квартале. Но это было тихое помешательство. А тихо помешанными не занимаются, как известно, ни полиция, ни психиатры. Наблюдая за жизнью людей в чужих квартирах, слушая мелкие сплетни, я все чаще ловил себя на том, что многого не понимаю. Не понимаю, как добрый человек из большой любви мог превратить свою дочь в арестантку. Не понимаю, как нормальные молодые люди без всякой причины могли со зверской жестокостью обойтись с беззащитным существом. При этом они не были движимы ни похотью, ни корыстью. Не понимаю, почему люди способны на свинство именно в самом сокровенном – любви. Однажды, рано утром, выйдя в кухню, я почувствовал, что там царит какое-то необычное возбуждение. Мой брат и наш слуга высунулись из окна и спорили. «Они там», – утверждал слуга. «Не может быть», – возражал брат. «Могу поспорить на что угодно. Они там», – настаивал на своем слуга. Я быстро умылся и тоже выглянул в окно. Внизу во дворе собралась необычная для столь раннего часа толпа, которая с гиканьем и смехом осаждала парикмахерскую. Жалюзи на дверях были опущены, и вообще парикмахерская не подавала никаких признаков жизни. Я должен пояснить, где, а что по части любовных плотских похождений парикмахер не уступал сапожнику. Но там, где есть чемпионы, есть, разумеется, и завистники. Так вот, один из завистников, обивщик мебели из нашего же двора, заметил, что парикмахер, этот женатый осел, водит по ночам в парикмахерскую любовницу, опускает жалюзи и... Любовницами этого негодяя были главным образом домработницы из нашего квартала. И это не считалось бог знает каким прегрешением. Но минувшей ночью обойщик увидел, что спутницей парикмахера была дама, известная своими элегантными туалетами и роскошными бедрами. Завистник выждал, пока мерзавец войдет в парикмахерскую, и опустил жалюзи. Защелкнул дверной замок и таким образом запер парочку. Рано утром он обрадовал своей новостью супругу соблазнителя и супруга прелюбодейки. И вот уже два часа парикмахерскую осаждает толпа любопытных, ожидающих появления развратников. Появление для них неприятного, но ставшего возможным, ибо замок уже сняли. Супруга соблазнителя стояла впереди всех и время от времени выкрикивала уже охрипшим голосом: «Выходите! Выходите, бесстыжие! Пусть на вас полюбуются!» Что касается супруга рогоносца, то ему явно не хотелось быть объектом внимания, и потому он уселся за столиком перед кафе македонца и с притворной невозмутимостью пил кофе. «Видишь, никого нет», — в который раз повторял мой брат, показывая на спущенные жалюзи. «Там они», — настаивал слуга, — «обойщик их видел». «Там они или нет», — этот вопрос волновал и собравшуюся во дворе публику. Чтобы ответить на этот вопрос, кто-то решил поднять жалюзи и открыть дверь. Однако дверь оказалась запертой изнутри, а окно задернуто занавеской. «Ломайте дверь!» – воинственно крикнул обойщик. Однако никто не осмеливался взломать дверь. И вообще энтузиазм публики, успевший устать от столь долгого ожидания, начал остывать. «Если они там, все равно выйдут. А если нет, не выйдут», – изрек сапожник. И, повернувшись, зашагал к мастерской. Его примеру последовали другие. Толпа стала редеть. И тогда прелюбодеи вышли. Не вышли, а выскочили. Дама впереди, как этого требует этикет, кавалер за ней. И хотя выход был стремителен, публика из кафе сразу же бросилась за беглецами. «Куда бежишь, подлец? Иди сюда! Пусть на тебя люди посмотрят!» — кричала опозоренная супруга. «Врежь ему! Задай трепку этому типу!» — взывал обойщик к рогоносцу. Но тот словно оцепенел. Он растерянно смотрел на бегущих, как будто удивляясь тому, что его жена может так быстро бегать, несмотря на толстый зад. До тех пор он, видимо, надеялся, что в парикмахерской никого нет. Через несколько дней я посетил обманутого супруга, чтобы вручить ему карточки. «Ваша жена с вами живет?» – спросил я, усевшись за полированный стол в гостиной. В той прозаической гостиной, о которой уже шла речь, с гобеленами в бронзовых рамках и плюшевыми креслами в пожелтевших полотняных чехлах. «Ушла. Я спрашиваю, потому что нужно заполнить графу». «Ушла. После того, как я дал ему карточки и убрал в портфель бумаги, он повторил еще раз. «Да-да, ушла!» Многозначительно покачав головой, он посмотрел на меня так, словно я был не просто чиновник, раздающий карточки, а общество с большой буквы. «Как меня ославил этот обойщик!» Он протянул мне руку именно в тот момент, когда я бормотал. «Да разве он вас опозорил? Это, по-моему, она!» Я не окончил фразу, потому что увидел, как его рука сжимается в кулак и испугался, что сейчас он ударит меня. Белая жирная рука наконец опустилась. Хозяин добродушно похлопал меня по плечу. «Ну-ну, не надо. И ты, как все, суешь нос не в свои дела. Она хорошая женщина и хорошая хозяйка, но ты еще молодой. Ты многого не понимаешь». Я действительно ничего не понимал. То, что парикмахер сошелся с женой после скандала, никого не удивило. У них это был не первый и не последний скандал. Хотя бы из-за детей, и чтобы не остаться на улице, супруг должна была пойти на мировую. Но вот то, что этот толстый, флегматичный человек тосковал по женщине, которая сделала его посмешищем, что он готов был простить ей измену, что не мог жить без нее, причем в том возрасте, когда женщина перестает быть предметом первой необходимости, этого я понять решительно не мог. Прелюбодейка ушла к маме. Таким образом, она отдыхала от домашних обязанностей и мстила супругу за то, что он осмелился устроить ей ловушку. Она мстила ему и тем, что появлялась в компании молодых людей, готовых провести с ней ночь, предаваясь удовольствиям, которые сулила ее зрелая и обильная плоть. Но кульминацией мести было заявление о разводе и молва о том, что она собирается замуж. Тут супруг окончательно сдался, отказавшись от стыдливых попыток вести переговоры через посредников. Он лично явился к изменнице просить прощения и, в конце концов, как и следовало ожидать, был помилован. Она снова появилась в нашем квартале, ослепляя всех туалетами и движениями задних частей, и никто не смел смеяться над ней, потому что она вернулась не как раскаявшаяся грешница, а как победительница. Смеялись над драгоносцем. Этого я не мог понять, и мне никогда не пришло бы в голову так закончить свой рассказ, и никогда мне не пришло бы в голову многое другое, чего я не понимал. В сущности, урок, полученный мною в те времена, когда я занимался раздачей карточек, сводился к следующему. Я убедился, что не знаю людей. В этом я все больше убеждался по разным поводам и при разных обстоятельствах. Так было и в случае с моим другом, скульптором. С ним и еще с одним художником мы подрабатывали, малярничая на частных квартирах. Он был невысокий, но крепкого сложения, такой, каким должен быть настоящий скульптор. Вся его фигура, выражение лица говорили о силе и дерзости. Больше всех на свете он не любил полицейских. Эта нелюбовь родилась после того, как во время одной демонстрации его арестовали и избили в участке так, что он едва выжил. Бывало, мы красили оконные рамы, и скульптор, завидев полицейского, начинал громко распевать Марсельезу. «Зачем ты нарываешься на неприятности?» – спрашивал художник. «Позволь и болгарской полиции знать французский», – вмешивался я. Полицейский, озадаченный агрессивной интонацией песни, иногда останавливался, поднимал голову, смотрел на нас, но ничего не предпринимал, потому что интонация – нечто недостаточно определенное, чтобы мотивировать ею арест. И вот однажды, через год или два, я увидел скульптора на улице. На нем была темно-синяя полицейская форма с золотыми капитанскими погонами и аксельбантами, лакированные сапоги. Сначала я подумал, что обознался. Скульптор полицейский был от меня на значительном расстоянии, но он тоже заметил меня и неловко улыбнулся. Я беспомощно оглянулся, охваченный глупым желанием спрятаться, но поскольку прятаться было некуда, попятился и, наверное, повернул бы назад, если б не мое врожденное упрямство. Почему я должен возвращаться? Пускай возвращается он. Так я и прошел мимо него, глядя куда-то, поверх его головы. А ведь он был крепкий и сильный человек. Такой крепкий и сильный, что я мог бы поспорить, сломить его невозможно. Даже переехав трактором. Но вот же, сломили. И не трактором, а мелкими посулами и лакированными сапогами. Этого я не понимал. Как не понимал и ту маленькую стеснительную девушку, которую иногда встречал на наших кружках и молодежных сходках. Вообще-то я не обращал на нее внимания, потому что она была не из броских, а из тех, что обречены жить и умереть в тени. Прожила она совсем мало. Ушла в партизанский отряд и погибла в бою. А мне-то казалось, что она несмелая и тихая, из тех, кто и муравью уступает дорогу. Я думаю, что настоящий писательский труд начинается с того простого открытия, что ты не знаешь людей, да и потом его сопровождает мысль. Ты все еще не знаешь их, не понял до конца. Кто думает, что знает все, не испытывает потребности искать. А литература – это поиск. Разумеется, успешный поиск. Но окажется ли он успешным? Этого никто не может обещать заранее. бессонными ночами и в часы одиночества. Все эти истории, свидетелем которых мне довелось быть в нашем квартале, в нашем городе, всплывали в памяти, помимо моей воли. Я думал о них просто так, как думаешь над ребусом, чтобы убить время. По крайней мере, тогда мне и в голову не приходило использовать их как тем. Мне казалось, что нетрудно придумать что-нибудь поинтереснее, чем эти городские драмы. В душе я все еще надеялся, что напишу интересную книгу. Она будет начинаться именно так. Дорога в Санта-Крус, узкая и размытая дождями. Но самым неприятным было не это. Я надеялся, что напишу роман, для которого пока что был готов только вступительный пассаж. Надеялся, хотя был ярким сторонником социального искусства. В кафе «Средец» мы только и говорили об этом социальном искусстве. Спорили о принципах социалистического реализма. Но я был убежден, что социалистический реализм – это не обязательно описание только житейской прозы. Что если искусство преподносит тебе то же самое, что преподносит и жизнь, то от такого искусства нет никакой пользы. Мой друг Макето, который тогда учился в Академии художеств, приехал как-то в свое село. Родители как раз только что побелили комнаты. «На этой стене я нарисую тебе большую картину», – сказал Макето сестре. Хотел обрадовать ее. «Какую картину?» «Я нарисую тебе голубое небо, под ним зеленые холмы, а на переднем плане широкое поле колосящейся пшеницы». «Поле? А вот еще!» – нахмурилась сестра. «Да я целый день гну спину в поле, а ты хочешь, чтобы я, вернувшись домой, снова на него смотрела?» А вот и я, как сестра Макету, мечтал о чем-то таком, что отличалось бы от каждодневного, потому что в жизни нашей тогда было много неприглядного, много грязи. Грязь была на улице, в быту, осенние рассветы с туманами, толпы спешащих на работу мрачных людей, мальчишки, продающие газеты и выкрикивающие тревожные новости, закопченные фасады домов, окна, завешенные черной бумагой, с наклеенными на стекла белыми полосами на случай бомбардировки, толкучка, гам и моросящий холодный дождь на базаре, где можно было купить только желтые тыквы, да всю в грязи свеклу, провонявшие горелым жиром трактиры и бедняки, заливающие горе дешевым вином. Растрепанные старые проститутки на улице Сердик, высматривающие свои жертвы из темных подъездов, где пахнет грязным бельем. Длинные вереницы легковых автомобилей серого цвета, набитых немецкими солдатами, отправляющимися в неизвестном направлении. Уличные перекрестки, куда мы стекались на демонстрации и обнаруживали, что полиция уже окружила их. Тесные мансарды, где мы курили и спорили до хрипоты. Все это я знал слишком хорошо, чтобы увидеть в этом увлекательный сюжет, а не обычные будничные картины. И вот однажды капризная судьба, которая обычно довольно грубо обходится с дебютантами, неожиданно смилостивилась надо мной и подарила мне экзотическую тему, совсем готовую, действительно готовую, только садись и пиши. Я ездил в Пловдив, мне нужны были книги из городской библиотеки, так как я сам писал большую книгу о современном искусстве, не больше, не меньше, как «История искусства 20 века». Я молодой, но многообещающий автор, только что окончивший гимназию, работал в кабинете Вичо Иванова. Однажды утром, войдя туда, я застал его беседующим с каким-то не первой молодости человеком, худым и настолько загорелым, что он походил на индейца. «Это брат Теодора Троянова», — представил мне Вичу незнакомца. «Только что вернулся из Южной Америки». «Южная Америка», — подумал я с ностальгией. «Дорога в Санта-Крус, узкая и размытая дождями». Брат Троянова оказался трудным собеседником. Не потому, что был молчалив, а потому, что потерял голос. Слова он выговаривал со страшным хрипом, но за какие-то полчаса я приноровился расшифровывать этот хрип и засыпал его таким количеством вопросов, что Вич оставил нас и ушел по своим делам. Троянов, по его рассказам, которые я никогда не пытался, да и не мог проверить, много лет провел в Южной Америке. По неисследованным рукавам Амазонки заплывал далеко в джунгли. По воле случая попадал к индейцам полудикого племени и завоевал уважение туземцев умением лечить лихорадку с помощью обычной хины. Троянов стал правой рукой вождя племени, а после его смерти сам был избран вождем. Племя имело примитивную организацию, но располагало огромным количеством золота, добываемого в джунглях. Он регулярно посылал экспедиции на лодках к ближайшему городку, покупал одежду и медикаменты, оружие и сельскохозяйственный инвентарь, даже создал армию, защищавшую племя от белых авантюристов. Но со временем одиночество все больше донимало его, и настал день, когда он вернулся в цивилизованный мир. Индейцы проводили его с царскими почестями, купив имение на каком-то острове, он женился. И тогда его стало терзать ностальгия, на этот раз по дикой жизни в джунглях. Поэтому раз в год он навещал племя, используя для этой цели катер. Однажды во время такого путешествия он почувствовал жажду, стояла адская жара. Емкость для воды оказалась пустой, а грязная вода Амазонки была непригодна для питья. Тогда он достал из холодильника лед, растолок его и проглотил еще не растаявшим. С тех пор он потерял голос. То, что я рассказываю, это не история Троянова, а стержень, на который были нанизаны разные его истории. Их было много, дюжины или больше. История о золоте, о приключениях в джунглях, о перестрелках, о смертельной опасности и еще бог знает о чем. Единственным вещественным доказательством всей этой долгой и необычной одиссеи служил индейский пояс, который Троянов носил под европейским пиджаком. Пояс был золотым, сплетенным из длинных нитей, а застежка сделана в виде двух змеиных голов. Эффектный и тяжелый пояс, и все же легковесный, как доказательство. Но смуглый и худощавый мужчина приехал в Болгарию лечиться, а не подтверждать факты своей биографии. Кто-то внушил ему, что родной климат вылечит его. Он надеялся, что исцелится и вернется в Южную Америку, где его ждали жена и дочь. Но не исцелился. Умер от рака горла. Лично мне не нужны были никакие доказательства. Я был настолько очарован историями Троянова, что, вернувшись в Софию, поспешил рассказать их моему другу Павлу Вежину. Мы сразу же решили написать роман, сообща. Истории мои, билетристический опыт его. Вклад Павла не ограничился опытом, он обеспечил и публикацию. Публикацию не в виде отдельной книжки, о таком мы тогда не смели и мечтать, а в одном охочем до сенсации софийском еженедельнике, название которого я сейчас уже не помню. Сперва мы обсудили повествование в общих чертах, потом выдумывали пассаж за пассажем и отстукивали их на машинке. История печаталась в приложении, сначала была довольно забавной, по крайней мере, так казалось нам, авторам, но постепенно стала надоедать. Так и не помню, завершили мы ее или оборвали, не доведя до конца. Тем более, что конец истории – понятие довольно неопределенное. По крайней мере, до тех пор, пока ты не убил героя. Как бы то ни было, экзотическая находка, обещавшая мне счастье, превратилась в разочарование. Издали яркая и роскошная, вблизи она съеживалась и бледнела. Схемы элементарных ситуаций и элементарных переживаний чередовались и повторялись до бесконечности, или, по крайней мере, до тех пор, пока забывалось, когда и зачем мы начали писать эту историю. Экзотическая тема только издали представлялась загадочной, а вблизи оказалась обычной и банальной до тошноты. Обычной и банальной еще с детства, со времен Майна Рида. А необычное, как ни странно, было рядом, в каменных мешках городских кварталов, в шуме улиц и базаров, трактиров и фабричных районов. И вот однажды, когда я обходил с портфелем под мышкой свои дома, раздавая уже опротивившие карточки, меня осенила большая идея, яркая и неожиданная. Как каждая большая идея. Описать все это необычное. Описать всех, охватить город. Ведь этот хаос амбиций и страстей, влечений и конфликтов, успехов и провалов, по сути дела, другая идея, в то время и не могла бы меня осенить. Меня устраивали только грандиозные планы, или все, или ничего, как с историей современного искусства. Бальзак обо всем этом уже писал, заметил один мой приятель, когда я поделился с ним своими планами. Бальзак писал о другом времени и о другой стране, недовольно ответил я, вспомнив слова отца. И сделал это с расточительством гения. Мы же не гении. Я хочу написать одну книгу, понимаешь, только одну, но собрать в ней все. «Все, что нас окружает, или все, что у тебя в голове?» – полюбопытствовал приятель. «Да, есть люди, которые не могут жить просто, если не посмеются над человеком». Вспоминая то время, я не удивляюсь своему глобальному проекту описать все. Удивляюсь только, почему я не решил превзойти Бальзака. А почему бы и нет? В те годы любая цель казалась достижимой. В те годы, о которых я вспоминаю сейчас с иронией и немного с завистью. Потому что в противовес тому, что мы представляем себе в начале пути, чем дальше мы идем по нему, тем труднее он кажется, тем больше препятствий, реальных и мнимых, встает перед нами. Бывают даже такие моменты, когда вообще не видишь перед собой дороги, когда вообще не можешь понять, идешь ли ты вперед, или топчешься на одном месте, когда садишься за письменный стол с таким же глупым и отвратительным страхом, с каким садишься в кресло зубного врача. Но тогда я был еще в начале пути, в самом начале, потому смело взялся описать все. И принялся за свое путешествие в повседневность. Сейчас, листая эту раннюю книгу, я не могу объяснить себе, почему при столь бедном тогдашнем запасе впечатлений я оставил неиспользованным столько человеческих историй, о которых сегодня едва ли могу вспомнить. Наверное, они казались мне неинтересными, несущественными, или не вписывались в предварительно составленный план, или, может быть, я чувствовал себя неловко перед живыми героями, которые могли узнать себя в повествовании. «Вам, писателям, опасно что-либо говорить. Сразу же бьете в барабаны», — вознегодовал как-то прототип моего шулера, прочитав соответствующую главу. «Как видишь, я многое изменил. Тебя никто не узнает». «Все меня узнают. Люди не так глупы, как ты думаешь». Прототип, в отличие от моего героя, давно покончил с профессиональным шулерством и сейчас заботился о своей репутации порядочного журналиста. Однажды в кафе он рассказал мне о своих приключениях, и я не устоял перед искушением использовать такой благодатный материал. «Не сердись», — сказал я, — «никто тебя не узнает». «Конечно, мне нечего сердиться, вам же тоже есть надо. Вот и зарабатываете на чужом несчастье». Такие высказывания больше всего обижают меня. И не только потому, что я не считаю литературу средством к существованию, а потому что избегаю описывать человеческие несчастья. Чем больше меня что-то трогает и волнует, тем труднее мне это описать. Тогда мне хочется плакать, а не писать. Должно пройти время, чтобы я стал относиться к потрясшему меня случаю как к теме. Но даже тогда, много лет спустя, будучи в Париже, я начал писать новеллу на алжирский сюжет. Герой рассказа — молодой француз, попавший в лапы военной полиции в Алже и погибший в ее застенках. У меня было много данных о пытках, которым подвергались арестованные во французской жандармерии в то время, а самого героя я знал лично. Это был молодой журналист, коммунист. За 2 года до его ареста мы гуляли с ним по Алже. Потом он исчез, как говорят в таких случаях, при невыясненных обстоятельствах. Я изменил некоторые подробности, имя и профессию. Но герой был именно тем молодым человеком. И в моем воображении он должен был пройти долгий путь страданий, прежде чем взойти на эшафот. Щадя нервы читателя, я не описывал в новелле самые зверские пытки. Но чтобы умалчивать о чем-то, нужно видеть это. Что-то в своем воображении. И там, в моем воображении, мой друг проходил одно за другим все страшные испытания. До тех пор, пока я не почувствовал, что мне становится плохо. Так плохо, что я забросил работу над новеллой. И только через год смог вернуться к ней и закончить. В молодости, может быть, именно из-за боязни, перед страшным и трагическим, я обходил в своем путешествии по повседневности некоторые неприятные закоулки. Описывать несчастье людей. Такое занятие никогда не привлекало меня. Видно, потому что я уже понял, если описываешь чужие несчастья, они становятся твоими собственными несчастьями. Я начал путешествие в повседневность, но где-то в глубине души еще таилась ностальгия по празднику, по яркому и необычному, потому что трудно встретить в нашей жизни, ибо оно рождается и формируется только в мечтах. Тогда моя задача казалась мне простой, и я думал, что ее нужно решать просто, по формуле «или-или». Должно было пройти время, чтобы я понял. Реальность и мечты – два непреложных и неизбежных понятия. Они как два полюса. У земного шара два полюса. Два полюса и два тропика. Две горячие зоны – счастье и несчастье. В искусстве не знаю почему. Вторая зона всегда более плодотворна. Тогда я еще не понимал простой истины. Не хочешь страдать – не берись за перо. О литературе я мечтал как об удовольствии. Дорога в Санта-Крус. Только потом я понял, литература – это страдание. Иногда, конечно, это и освобождение от страдания. Но только тогда, когда ты страдание пережил. Избавиться от горькой чаши можно только, испив ее. Есть, разумеется, и второй путь, более легкий и привлекательный своей доступности. Но он ведет в другую сторону. Поддавшись раз искушению и ступив на этот путь, мы с завистью взираем на вершины, завоеванные мастерами, потому что наша тропка вьется где-то внизу. Мы завидуем им и говорим, везет же людям, но не задумываемся, какой ценой оплачено это везение. Это долгие бессонные ночи Бальзака в комнате со спущенными шторами, где бродили призраки еще не родившейся человеческой комедии. Это долгие годы нищеты дом Е, который ради того, чтобы прозрели люди, сам потерял зрение, работая над своими литографиями. Это 10 лет страданий, пережитых Достоевским в Сибири. Десятилетия лихорадочного творчества и революционной борьбы, приведшие Христо Ботева к вершине поэзии и к героической гибели. Десятилетия работы до изнеможения. Работы, приведшие Ван Гога к трагическому эпилогу. Одиссея несчастного Сислея, измученного страшным недугом, незадолго до кончины писавшего своему другу «Вижу красных мотыльков». К концу жизни в глазах пейзажиста, уставших всматриваться в тончайшие нюансы солнечного света, трепетали только страшные красные мотыльки страдания, боли и смерти. А я-то думал, что могу сделать хитрый ход и обойти боли и страдания, пустившись в далекое экзотическое путешествие. где единственной опасностью будет воображаемый винчестер несуществующего Джо. Увлекательная прогулка в страну фантазии. Таким мне представлялся сначала путь в литературу. Дорога в Санта-Крус узкая и размытая дождями. В сущности, в этой глупой фразе моего ненаписанного романа была истина, но тогда я даже не подумал об этом. Подумал гораздо позднее, а может быть слишком поздно, потому что, даже не зная испанского языка, я все равно должен был догадаться. Санта-Крус означает «Святой Крест», а Святой Крест, как известно, находится на Голгофе.